Когда беднягу Эдгара Дарби, учителя гимназии, расстреляли в Дрездене, доктор констатировал смерть и переломил его бирку пополам. Такие дела. Записанных и пронумерованных американцев снова провели через ряд ворот. Пройдет несколько дней, и их семьи узнают через Международный Красный Крест, что они живы. Рядом с Билли шел маленький Поль Лазарро, который обещал отомстить за Роланда Вири. Но Лазарро не думал о мести. Он думал о страшной боли в животе, желудок у него ссохся, стал не больше грецкого ореха, и этот сморщенный сухой мешочек болел, как нарыв. За Лазарро шел несчастный, обреченный старый Эдгар Дарби. И американские, и немецкие бирки, как жерелье, украшали его грудь. По своему возрасту и образованию он рассчитывал стать капитаном, командиром роты, а теперь он шел в темень, где-то у чехословацкой границы. — Стой! — скомандовал охранник. Американцы остановились. Они спокойно стояли на морозе. Бараки, у которых они остановились, снаружи были похожи на тысячи других бараков, мимо которых они проходили. Разница была только в том, что у этого барака были трубы, и оттуда летели снопы искр. Один из охранников постучал в двери, двери распахнулись изнутри. Свет вырвался на волю со скоростью 186 000 миль в секунду. Из барака торжественно вышли 50 немолодых англичан. Они пели хором из оперетты «Пираты Пензанса». «Ура, ура!» — явились все друзья. Эти 50 голосистых пивунов были одними из первых англичан, взятых в плен во время Второй мировой войны. Теперь они пели, встречая чуть ли не последних пленных. 4 года слишком они не видели ни одной женщины, ни одного ребенка. Они даже птиц не видали, даже воробьи в лагерь не залетали. Все англичане были офицеры. Каждый из них хоть раз пытался бежать из лагеря, и вот они все оказались тут, незыблемый островок в мире умирающих русских. Они могли вести какие угодно подкопы, все равно они выходили на поверхность в участке, огороженном колючей проволокой, где их встречали ослабевшие, голодные русские, не знавшие ни слова по-английски, ни пищи, ни полезных сведений у них получить было нельзя. Англичане могли сколько угодно придумывать, как бы им спрятаться в какой-нибудь машине или украсть грузовик, все равно никакие машины на их участок не заезжали. Они сколько угодно могли притворяться больными, все равно их никуда не отправляли. Единственным госпиталем в лагере служил барак на 6 коек в самом английском блоке. Англичане были аккуратные, жизнерадостные, очень порядочные и крепкие. Они пели громко и согласно, все эти годы они пели хором каждый вечер. Кроме того, англичане все эти годы выжимали гири и делали гимнастику. Животы у них были похожи на стиральные доски, мускулы на ногах и плечах походили на пушечные ядра. Кроме того, они все стали мастерами по шахматам и шашкам, по бриджу, криббиджу, домино, анаграммам, шарадам, пинг-понгу и бильярду. Что же касается запасов еды, то они были самыми богатыми людьми в Европе. Из-за канцелярские ошибки в самом начале войны, когда пленным еще посылали посылки, Красный Крест стал посылать им вместо 50 по 500 посылок в месяц. Англичане прятали их так хитро, что теперь, к концу войны, у них скопилось 3 тонны сахара, 1 тонна кофе, 1100 фунтов шоколаду, 700 фунтов табаку, 1700 фунтов чаю, 2 тонны муки, тонна мясных консервов, 1100 фунтов масла в консервах, 1600 фунтов сыру в консервах, 800 фунтов молока в порошке и 2 тонны апельсинового джема. Все это они держали в темном помещении. Все помещение было обито расплющенными жестянками из-под консервов, чтобы не сбрались крысы.